Хроника 1812 года. День за днем. 31 декабря. Генерал-граф Витгенштейн сообщает, что настиг корпус Макдональда еще в Тильзите. Окружив передовые войска Макдональда своей кавалерией, генерал Витгенштейн отправил отряд генерал-майора Дибича II разделить Макдональда от прусских войск, находившихся под командой генерала Йорка, поручив генералу Дибичу вести переговоры с Йорком. Вслед за этим генерал-лейтенант Йорк подписал условие быть нейтральным. Его войска состоят из 30 батальонов пехоты, 6 эскадронов кавалерии и 30 орудий. В это же время генерал-адъютант Гленивщик Кутузов сообщил, что следствием таких же переговоров и остальные прусские войска отделились от Макдональда. Таким образом, у Макдональда осталось не более 5000 человек и 20 орудий. Ежели они не сдадутся, то будут при отступлении истреблены. Генерал-адъютант Васильчиков сообщает, что австрийские войска продолжают свое отступление, разделившись на 3 колонны. Неприятель направляется к Варшаве. Генерал Докторов с веренными ему войсками следует к Белостоку. Сегодня его корпус прибыл в город Волковиск. Хроника 1812 года. День за днем.